Глава пятая. «Шесть минут», — тяжело дыша улыбнулся я, глядя на хмурящегося главу клана Фэнг. «Верно», — ответил Гуан Юй, легко выпрямляясь и принимая полотенце из рук одной из наложниц. По его кивку мне тоже поднесли сукно, но прежде чем вытереть пот, я заметил едва различимый отблеск солнца. Стеклянная игла, даже несколько. «Интересно, это инициатива кого-то из зевак, самой служанки или Юн, мимо которой его пронесли?» «Вытираться таким себе дороже, осколок может попасть в кровь и дойти до сердца. Так что я весьма демонстративно вынул все обнаруженные орудия, а потом аккуратно промокнул пот». «Спасибо за тренировку, господин Гуан Юй. Когда еще мне представится возможность учиться у лучшего копейщика острова, а возможно и мира?» «Готов повторить в любое удобное для вас время, господин Гуан Квалор». С вежливой улыбкой ответил генерал, соблюдая все условности обращения между двумя главами кланов. «Мне больше нечему вас учить, но я с удовольствием поработаю с вами в паре для улучшения собственных навыков. Не желаете остаться на чай, прежде чем отправиться по своим делам? Если мы совместим его с приятной беседой, то буду только за. Именно для обсуждения общего положения дел я к вам и пришел». Ответил я под одобрительные кивки зевак. Несколько человек в толпе особенно выделялись, хотя и старались выглядеть естественно. Девушка со странным платком на голове, скрывавшая уши. Пара мужчин, кричащих вроде как и все, но при этом больше глядевших по сторонам, чем на меня. И если один скорее соглядатый Фэнг, то второй Джен. В течение часа Сцилла и глава эльфов узнают о произошедшем, а вечером, после того, как народ разбредется по тавернам и домам удовольствия, узнают уже все. Ну, для моих целей это совсем неплохо. Предостеречь глав от прямого столкновения и получить еще капельку славы. К тому же я действительно не собираюсь идти на совет, пока не буду полностью готов. «Дерьмо!» Стоило нам оказаться наедине, как Гуан Гюю вернулось обычное поведение, все манеры мигом улетучились. На людях он должен был показать, что бой прошел хорошо, так как он считал нужным, но стоило дверям закрыться, и копье погрузилось в деревянный пол на весь наконечник. «Как ты смел, сопляк, меня так опозорить? Кто ты вообще такой, чтобы так драться?» «Твой бывший ученик, переросший учителя», ответил я, выбирая лучшее место за квадратным столиком. «Не во всем, пока, но останавливаться не собираюсь. Радуйся, теперь ты лучший мастер, который сумел воспитать нового главу клана. Достаточно могущественного, чтобы потягаться с любым из других глав в поединке». «Уже нет. Теперь все знают, что твои основные приемы — юаньцы. Амулеты, внимательность и техники сосредоточения вмиг уничтожат все твое преимущество», — ухмыльнулся генерал, садясь напротив. «Повторись, наша схватка, и тебе не продержаться и минуты. Только хитростью ты сумел выиграть время. Ну и последний удар был неожиданным. А сила и ловкость все еще на уровне героя или даже золотого воина. Хитрость, внезапность — вот и все, что у тебя есть». «Отличный набор для главы клана, как я считаю», — оглянулся на девушек, вносящих в комнату чай. У трех из них в пояса рангов был вплетен дополнительный красный цвет, символ наложницы главы клана. «С наследником пока не задалось?» «Ой, молчи, сопляк, без тебя тошно!» Откинулся на спинку дивана Гуан Юй, любуясь подходящими красавицами, представительницами всех рас острова. Даже одна симпатичная кошечка нашлась. «Фэнг Юн, моя дочь, замена, хоть и приемная. Что до места главы у нас в клане, то с этим просто. Кто сильнее, тот и правит, без всякого родства. Главное, чтобы старейшины поддержали кандидатуру. А уж как ты собираешься этого добиться, твои проблемы». «Это приглашение?» «Хочешь, чтобы я подох, а ты занял мое место? Подождешь лет сто», — ухмыльнулся генерал, по первому взгляду которого рядом села привлекательная эльфийка. Еще несколько девушек накрывали на стол, разливая по чашкам чай. «Меня самого считают выскочкой. Пинг Ченг зашел на престол в 300. Джен Ли правит уже больше 500, а ему за 1000. Мне же даже 50 нет. Слишком молод для главы. А уж ты вообще только из яселек вышел с пеленками на плечах». «Буду считать это комплиментом». Поднес я кружку ко рту и понял, запах изменился. Только что был чуточку другой, почти незаметно. Будь я в обычном состоянии, пропустил бы, но обостренные чувства все еще работали, хоть и подавлялись с каждым днем. Я брякнул кружку об пол, внимательно глядя на владыку клана крови. «Эй, ты что творишь? Это фамильный фарфор, которому больше 1000 лет!» В ярости вскочил Гуан Юй. «Ой, кажется, разбилась», — невинно пожал я плечами. «Можно мне другую кружку, без яда?» «В смысле без яда?» — нахмурился глава клана. «Хочешь сказать, что тебя пытались отравить в моем доме? Кто? Кому это может быть нужно?» «Знаете, вы либо слишком плохой актер, либо наоборот хороший. Я вам верю. Верю, что не вы отдали такой приказ. Но мне на ум приходит лишь одна личность, которая имеет доступ к вашим покоям и при этом почему-то меня не взлюбила. Иначе зачем добавлять в мое полотенце иглы?» «Юн!» Вместо ответа глава клана рявкнул так, что стены зашатались. Вот уж кто действительно способен командовать армиями на поле боя, перекрикивая даже вопли умирающих. Ждать долго не пришлось, и вскоре девушка появилась на пороге. «Присоединяйся! Кажется, нам есть что обсудить вместе!» «Как прикажете, отец?» Прикрыв лицо веером, произнесла девушка и, подобрав кимоно, села в позе уважения рядом со столом. «Скажи, зачем ты пыталась уже дважды убить нашего героя после боя? Если так было нужно, сделай это до или гораздо позже вне поместья, чтобы на нас не пало первое же подозрение». Вот от такой откровенности у меня в горле ком встал. То есть факт, что она меня пыталась убить, для Гуан Юэ вообще не проблема? Для него вопрос только «как и где?» «Простите, отец, я поступила импульсивно. Прошу меня извинить, больше такого не повторится». Юн поклонилась, ожидая решения главы клана. «Я на всякий случай уточню. Вы больше не будете пытаться меня убить или не будете этого делать так явно?» — спросил я, переводя взгляд с отца на дочь и обратно. «Да, времена изменились», — грустно улыбнулся Гуан Юй, садясь обратно за стол. «Я даже немного скучаю по тому, что было. Никаких тебе покушений, никаких сражений между кланами. Нет, враждовали, конечно, но по-тихому. Ведь в противном случае все могли быть наказаны. Попался, и твои ученики уже не попадут в академию. Причем не только в следующем году, а несколько поколений. А значит, твой клан зачахнет и выродится без новых воинов». «Значит, все потеряли ограничения и решили бороться за мнимое верховное место?» — спросил я, уже понимая ответ. И теперь вспомнились все многовековые обиды, претензии и желания. «Прискорбно, но я все равно не понимаю. Меня зачем убивать?» «Она же сказала импульсивно», — попытался оправдать дочь Гуан Юй. «Нет, такое объяснение могло бы удовлетворить кого угодно, но не меня и не Юн. Мы слишком давно знаем друг друга, чтобы оно сработало». Еще в 13 Юн спланировала серию романов и подстав, чтобы разорвать нашу, так сказать, родственную связь. Затем быстро возвысилась, превратившись из никому не нужной сироты в дочь влиятельного героя, позднее владыки, а теперь главы клана. Ученица двух владык, крови и души. Импульсивность — это не про нее. «Ну вот так сглупило бывает, братец», — не выдержав, сказала девушка, зло взглянув на меня горящими фиолетовыми глазами. «Ого, так это личное. Но чем же я тебя так обидел? У нас всегда были неплохие, можно даже сказать, хорошие отношения. Я даже настроился, что мне никуда не деться от нашего брака». Мгновение, и взгляд юной злобы превратился в недоуменный. «Что же я тебе такого сделал, победив мастера? Вроде наоборот, теперь никто не усомнится в правильности выбора». «От брака не деться...» Ошарашенно пробормотала Юн, смотря на меня, а затем на отца, ожидая поддержки или разъяснений. Владыка лишь прикрыл лицо рукой. «Вы все же хотели?» «Довольно!» — ударил по колену Гуан Юй. «Есть только один шанс разрешить это разногласие быстро, раз и навсегда. Обещаю, что, несмотря на решение, мы не будем нападать на клан Гуанг, пока вы сами не начнете враждебных действий. Дочь, принеси сверток, быстро!» «Как прикажете, отец?» Быстро семеня она вышла из зала, и почти сразу послышался стук сандалии о деревянный пол. Судя по нему, она даже не бежала, летела. Генерал вновь прикрыл лицо рукой, хитро поглядывая на меня меж пальцев одним глазом. «Сверток? Либо я сильно чего-то не понимаю, либо одно из двух. Мне кажется, или мы уже были в похожей ситуации?» Осторожно поинтересовался я у Гуан Юя, и тот нахмурился, но предпочел хранить молчание, пока дочь не вернется. Я слышал, что девушка стоит за перегородкой, восстанавливая дыхание, и не только я. «Входи уже!» — не выдержал глава клана и, тихо отодвинув перегородку, в комнату с достоинством, приличествующим невинной деве, вплыла Юн. В руках, прижимая к сердцу, она держала завернутое в дорогую ткань оружие. Судя по очертаниям, глефу мастерской работы. И, куда важнее, две ленты, которыми оно было перевязано. Красная и белая. В абсолютно правильном связанном узоре, будто два дракона сплелись в небесах в прекрасном брачном танце. Подарок жениху. Задержав дыхание, девушка встала на колени и, чуть поклонившись, протянула сверток мне. Не колеблясь, я поклонился в ответ, принимая оружие. Шок в глазах Юн нельзя было передать ничем. Она до крови закусила губу и посмотрела на отца, который, не спеша, встал и, наслаждаясь каждым мгновением, подошел к нам, чтобы перевязать руки лентами со свертка. «Поздравляю, дети, теперь вы помолвлены», — в конце концов сказал Гуан Юй, разрезав получившиеся плетеные браслеты на две части. «Одна неснимаемая осталась у меня на запястье, вторая точно такая же у Юн». «Время для свадьбы еще не пришло, мы обсудим детали позже. А теперь, доченька, советую тебе отправиться в свои комнаты и хорошенько умыться». «Хорошо, отец», — плохо скрывая радость, ответила девушка и, вскочив, вышла за дверь. Она даже сделала шагов 10 и ушла еще за пару перегородок, прежде чем решила, что мы ее не услышим. «Уи, да, да, да, да». «Ну, вопрос свадьбы считай решенным», — усмехнулся Гуан Юй, глядя на дверь, за которой слышались удаляющиеся крики его дочери. «Сам понимаешь, без должного ответного подарка она состояться не может, но уверен, что ты что-нибудь придумаешь. Ну и откупные должны соответствовать ее статусу. Правда, она меня прибьет, если я буду мешать, так что в случае чего я готов выделить тебе ссуду. Но если ты вдруг передумаешь и захочешь обидеть мою девочку... «Смерть будет для тебя желанным подарком!» «Даже не думал о таком. Надеюсь, не станет проблемой, если я возьму не одну, а несколько жен?» — спросил я, кивая на целую вереницу браслетов на запястье Гуан Юя, старых, вросших в кожу и совсем свежих. «Это не только традиция нашего общества, но и суровая необходимость». «Хочешь сказать, что ты ее не любишь?» — насупился глава клана. «Нас связывают долгие и не всегда простые отношения. И все же я с уверенностью могу сказать, что любовь в них есть. Иначе я прибил бы ее еще после суда, на котором меня разоблачили». «Вот как!» — усмехнулся, ударив по колену ладонью Гуан Юй. «Вы друг друга стоите. Не думаешь же ты, что дочка не рассказывала мне о ваших приключениях, о том воине, который нанес мне решающий удар сегодня? Вначале я не поверил. Свет, сражающийся с исчадием хаоса и злых богов на равных, но сегодня убедился. Обладатель такой силы может стать моим зятем. А то, что ты думаешь не только о себе, но и о долге главы клана, еще лучше». «Рад это слышать. И надеюсь, до свадьбы вы сумеете убедить в этом дочь. Иначе, чувствую, в моем доме поселится смерть». Я покачал головой, представив их отношения с Ай. «Вот ведь тоже заноза в заднице. Придется не просто объяснять, но и выстраивать с ней отношения заново. А сейчас, мягко скажем, не до этого». Положив на колени освободившийся от лент сверток, я развернул дорогую ткань, сложенную в несколько слоев, и, аккуратно отложив ее в сторону, достал оружие. Еще успел удержать мысль, что свадебное кимоно получится богатым, но все вылетело из головы, стоило мне взять в руки подарок. «Это настоящее произведение искусства», — сказал я, не в силах сдержать восторга и ошарашенно рассматривая глефу, достойную любого главы клана. «Что там, самого императора? Длинное клиновидное лезвие с дуговой сабельной заточкой, идеально как для мощных рубящих ударов, так и для колющих. Противовес — жало с шипом четырехугольной формы для пробития особо прочных доспехов». Даже рукоять не деревянная или железная, а из легкого эластичного сплава с полостями для сбора и использования крови в бою. «Фамильный артефакт», — довольный моей реакцией пояснил Гуан Юй. передавался от мастера к наиболее достойному ученику. А учитывая, кем ты стал, вполне его заслуживаешь. Сам бы использовал, но под мой стиль оно не слишком подходит. А вот тебе придется в самый раз. Не благодари. От тебя я жду не меньшего откупа. И за оружие, и за дочь. Еще не знаю, чем я смогу отплатить за такую щедрость, но обязательно придумаю. «Уж постарайся», — рассмеялся глава клана Фэнг, поднося ко рту чашку с чаем. «Что ж, с формальностями закончено. Теперь можно перейти к твоим вопросам. Говори, что хотел». «Не хочется портить такое радостное событие, но придется». Со вздохом я отложил старую глефу в сторону, заменив ее на новое оружие у своих ног. «Сейчас между кланами, оставшимися в городе, разгорелась война. Верно? Это ни для кого не секрет». Приняв подарок и связав себя с Юн, я выступаю на стороне клана Фэнг как союзник. В ответ же клан Фэнг должен помогать мне. К тому же, как капитан гвардии Януса, я имею право этой помощи требовать, но не стану. Хорошая новость, но я не понимаю, почему. Идя сюда, ты явно намеревался применить это право. Все верно, но лишь как крайнее средство. «Пинг ушли, армия ослабла, и уж простите, но ваши отряды в городе — это совершенно не то, что сейчас нужно. Вместо защиты они занимаются снятием с последних торговцев дани. Про дисциплину в объединенном войске и говорить нечего. По сравнению с Пинг она упала в разы. И вам сильно повезло, что молодой Ян, увлеченный собственным величием, ушел из города вместе с частью недовольных, иначе они уже вернули бы себе место главных». «Ты все верно подметил, но мы держим все в своем кровавом кулаке. Никто в городе, даже Джен, не могут поднять голову помимо нашей воли». «И так будет ровно до тех пор, пока Джен, Хэ и отступники Пинг не договорятся. Не может быть, чтобы такие переговоры уже не велись. Есть даже вполне понятные кандидатуры на политический брак. Хэ и Лин и Пинг Ян. Они оба молоды, сильны и властолюбивы. А их союз вмиг поставит вас в положение выживающих». Понятно, что виноват в этой ситуации Гуйшен, веками не позволявший родиться нормальной аристократии одной правящей династии, своими играми подрывающей возвышение одного из родов. Но последствия разгребать нам. «И что ты предлагаешь?» — нахмурился генерал, оценивая перспективы сражения между кланами. «Нужно ударить по этому союзу, не позволив ему состояться. И чем быстрее, тем лучше. Говорят, что часть отступников возвращается измененными, изуродованными». «Вай-йокай!» — кивнул с отвращением Гуан Юй. «В них проявляется вся отвратительная сущность, скрытая под масками людей. Крысы, огры, лисы и свиньи. Каких только тварей не видела передовая стража. Но они и вправду стали опаснее». «Тем лучше. Избавлением от опасностей можно будет обосновать военную операцию. Перерезать все источники сообщения между отступниками и Хэй. Займитесь этим, а я пока уничтожу самую явную угрозу, обезглавлю вторжение демонов».